босиком по комнате. Просыпается свет в электронном омуте. Твоего привет, это бред незнакомый мне. Но теперь на чистому кричу, я тебя хочу. Это песня тебе. Мои мысли стремятся наверх. Мне нужно успеть сделать так, как мы всегда хотели, а не так, как показывал телек. Важно понять, как я тебя люблю. Прости, что иногда грублю, но я не могу без тебя, пойми. Я никто, без тебя и звать меня никак. Ты мой мир, иногда война, но ты такая одна. Ты мое море, а я твоя волна. Без тебя никуда никогда. В новом году мы с тобой по-новому будем любить и счастье друг другу дарить. Мне не забыть поцелуев твоих. Этот мир для нас двоих. Манишь меня, даже когда мы в ссоре. Все темы плохие, мы солим. Еще раз сори, нам никак без этой соли. Все изменится, я отвечаю. Все, что делал, хреново нечаянно. Прости, случайно. Когда тебя нет рядом, всегда скучаю. Вроде опять босиком по комнате. Просыпается свет в электронном омуте. Твоего привет, это бред незнакомый мне. Но теперь на чистому кричу, я тебя хочу. Вроде опять босиком по комнате.